И вновь я катила по главной городской дороге. По небу плыло сизое ноздреватое облако. Время от времени оно осыпало Volkswagen прозрачным бисером студеных брызг. День выдался пасмурным. Темно-зеленые листва на кустах вдоль дороги взъерошилась. То и дело трепетало в ожидании, когда дождь хлынет полноценными затяжными нитями, как и полагается в период гроз. Но непогода предпочитала интриговать листву ожиданием. Ветер то накатывал, то замирал, небо не светлело, и все это вместе порождало во мне ощущение какой-то необъяснимой тревоги. «Женя!» — мне позвонила тетя Мила. «Женечка, ты не могла бы сейчас заехать к Раисе?» «Это к матери... матери Вадика?» «Да». «А что случилось?» «Да мы и сами не знаем». Голос тетушки звучал растерянно. Она не отвечает на звонки. Илона волнуется. Капа тоже. С Капой вообще все плохо. Я сейчас приготовлю обед и снова поеду к ней. А ты узнай, что с Раей, ладно, Женечка? «Хорошо, говори адрес». Оказалось, что Раиса живет в собственном доме с мастерской на краю города. Она действительно хорошая художница. «Насколько мне известно, она скульптор», — пояснила тетя Мила. «Для души ваяет нечто такое, черт его поймешь, авангардное. А на жизнь она зарабатывает оформлением парков и домов культуры. Всякие там девушки с веслами, гипсовые гарнисты, атлеты-физкультурники, знаешь?» «А Вадик, значит, в парке портреты рисовал?» «Да, в этом роде. Богемная, в общем-то, семейка. Одна Илона — администратор в киноцентре. Женя, ты потом приезжай за мной к Капе и вместе на дачу отправимся. А то знаю я тебя. Ты можешь трое суток подряд по городу мотаться, голодная и необогретая». «Ладно, заеду. Жди». В лобовое стекло мягкими пульками впечаталось несколько крупных капель. Они сползли вниз, оставляя после себя дрожащие прозрачные дорожки. И через минуту по крыше Volkswagen'а уже отбивал чечетку, набирающий темп дождина. Дорога занавесилась серебристой шторкой. Из-под колес машины брызгало и свистело. В небесах громыхнуло раз, другой. Я отключилась и остервенело заиграла кнопками, задраивая в салоне окна.